одно лето, еще один сон в летнюю ночь. Еще один ветер приходит на помощь, уносит все прочь. Еще один способ вспомнить, забыть, превозмочь. Следы на земле стираются в пыль вперемешку с золой. Круги на воде бегут от камней, чтоб пропасть под волной. Лишь тени теней окружают нас прочной стеной. Там за окном дождь третьи сутки подряд. Идет и идет, точно так же, как 100 лет назад. Но сколько ни лей, не смывается видеоряд. Кофе чернее черна, и день позади, и ночь, и опять не до сна. И как ни крути, бутылка вина здесь на столе. Одно лето, еще один сон в летнюю ночь. Еще один ветер приходит на помощь, уносит все прочь. Еще один способ вспомнить, забыть, превозмочь.